Их столы стояли друг против друга. Спуда, такой же безукоризненный, как и он сам, с тщательно выровненными стопками бумаг, и ее, напоминавшей о ядерной катастрофе. Спуд сидел чрезвычайно прямо, выпятив грудь. Узел галстука цвета лишайника был вровень с адамовым яблоком. Черные волосы так приглажены и прилизаны, что напоминали шкуру тюленя. Маленькие близорукие глаза прятались за линзами очков. Небольшой рот с плотно сжатыми губами образовывал идеальный кружок, напоминающий резиновую пробку. Спуду было 28 лет. Он отличался сухим язвительным юмором, страстью к порядку, пунктуальностью и логикой, без которых, по его мнению, нельзя было выстроить гармоничную жизнь. Он все делал в своем обычном, неторопливом темпе, как бы считая, что не стоит понапрасну тратить энергию, и относился к работе с некоторой инертностью, так же, как к жизни в целом. Археология была для него всем, и других интересов у него не было. На работу он ездил на старомодном велосипеде, его велосипедные зажимы висели на крючке за дверью вместе с защитным шлемом, респиратором и светящимся в темноте поясом. Появление Френни, опоздавшей к концу обеденного перерыва, сбило ход мысли Споуда. Усаживаясь за свой стол, Френни успела заметить, как он три раза набрал и стер одну и ту же строку на экране компьютера. Он взглянул на нее с явным раздражением. «Я уж думал, ты сегодня больше не появишься», — сказал он. «Ты что, была в подвале?» «У зубного врача», — пробормотала она. Наркоз еще не прошел. Споуд вздохнул, глядя, как Френни с шумом открывает и закрывает ящики своего стола в поисках чистой бумаги. «Да, тут тебе звонили», — произнес он. «Мистер Джаб из библиотеки Бодлея. Он сказал, что нашел нужную тебе ссылку». «Спасибо», — ответила она, думая о другом. «Он сказал, что ты очень обрадуешься». В голосе Споуда послышались нотки горечи, так как Френни продолжала копаться в ящиках, наводя порядок, а затем, расчистив место на столе и достав лист бумаги, начала писать. «Он просил позвонить не позже трех», — произнес Споуд, выразительно посмотрев на часы. Френни не замечала этого. Она изо всех сил старалась писать разборчиво и гадала, стоит ли на всякий случай указать домашний адрес и телефон, но вдруг поняла, как неудобно будет себя чувствовать, если он вдруг позвонит в офис. Пенроуз Споуд всегда одним ухом слушал, о чем она говорила по телефону. Френни решила написать свой домашний телефон, не указывая адрес. Конечно, она понимала, что ее имя не очень распространено, и он вполне может выяснить адрес, зная телефон и фамилию, но это была хоть какая-то мера предосторожности на тот случай, если этот человек окажется психом. Френни пять раз переписывала текст, прежде чем сочла его приемлемым. «Я та девушка, которая несла контрабас по платформе вокзала Кингс-Кросс в пятницу 10 августа. Вы ли тот любезный мужчина с маленьким мальчиком, которые шли из зоопарка? Я буду очень рада вновь встретиться с вами. Франческо Монсанто». По дороге домой Френни заглянула на почту и, купив марку, аккуратно наклеила ее на конверт. Потом она долго стояла у почтового ящика с письмом в руках, чувствуя, что если она опустит письмо, то обратного пути уже не будет. К метро Френни шла быстрой, уверенной походкой, на душе у нее было легко. Глава 4. Предчувствие чего-то нехорошего нахлынуло на Френни через несколько часов после того, как она опустила письмо. Она не могла сказать, что именно ее пугает, но чувствовала, что поспешила, и ей следует быть осторожной. Френни не давала покоя мысль о том, насколько ничтожным был шанс, что она заметит объявление.